Глава 20. Монстр с разбега врезался в меня, сбивая с ног. Его острый, как бритва, когти вспороли воздух в считанных сантиметрах от моего носа. Липкая, тягучая слюна из зловонной пасти твари капнула на лицо. Хук слева. Кулак врезался в скулу монстра. Раздался глухой хруст. Чудовище озлобленно зарычало и предприняло попытку впиться клыками в мою шею. Но я успел увернуться. Мощные челюсти звонко клацнули рядом с ухом. Извернувшись, я поджал ноги и, упершись ими в грудь монстра, толкнул противника, что было сил. Тварь отлетела на какое-то расстояние и глухо рухнула на каменный пол пещеры. За спиной раздался визг девушек. «Убирайтесь отсюда!» — рявкнул я, не сводя глаз поднимающегося на лапы чудовища. «Борька! Макс! Уведите их в безопасное место!» Ответа не последовало. Слуха коснулся звук быстро удаляющихся шагов. Утробно зарычав, монстр вновь бросился в атаку. Оттолкнувшись на мощных задних лапах, он вытянулся в длинном прыжке. Сорвавшись с места, я помчал ему навстречу. Разогнавшись, сделал несколько шагов по своду пещеры, уходя с линии атаки. Оттолкнулся и в следующий миг приземлился на хребет чудовища, обхватив его шею руками, выводя на удушающий. Кое-как удержавшись на позиции во время приземления, я усилил хватку. Монстр захрипел, замотал башкой из стороны в сторону, пытаясь сбросить с себя наглого противника. Но сложенный из рук замок оказался достаточно крепким. Неожиданно чудище подпрыгнуло, словно оттолкнувшись на мощных пружинах. Я не успел среагировать. Удар. Мое тело встретилось с потолком пещеры. Хруст. Теперь уже моих костей. Я громко охнул, выпуская рвущийся из легких воздух. Из глаз посыпались снопы разноцветных искр. Я ослабил хватку, из-за чего не смог удержаться на спине монстра при его приземлении. Рухнув на пол, я тут же перекатился под брюхо твари. Недолго думая, коротким, но наполненным всей яростью ударом кулака в область сердца заставил чудовище отпрыгнуть в сторону. Пещера заполнилась протяжным воем. Два кроваво-красных глаза впились в меня, словно выжигая все внутри нестерпимым и беспощадным пламенем злобы. Тварь оскалилась, демонстрируя свои острые клыки, готовые разорвать меня в клочья. «Ну, чего же ты медлишь?» — рявкнул я. Монстр зарычал и вновь бросился в атаку. Но каково было мое удивление, когда чудовище проделало тот же самый трюк, что и я несколько минут назад. Сбив меня с ног, тварь прижала меня мощными лапами к каменному полу. Вонзив когти под ключицу и разинув пасть, протяжно зарычала прямо мне в лицо, брызжа слюной. Я зажмурился. Затем донесся топот ботинок приближающегося человека, протяжный воинственный крик, хруст разламывающихся костей и протяжный вой монстра. В лицо брызнула кровь. Ее запах невозможно спутать ни с чем. Давление когтистых лап ослабло. Я вытер лицо ладонями и увидел лежащее на боку тело монстра, вздрагивающее в предсмертной агонии. Рядом с ним сидел перепачканный кровью Борька. Глаза парня были переполнены ужасом, но в то же время в них отчетливо виднелись отблески победного ликования. «Наконец-то! Мальчик стал мужчиной!» — пронеслось в голове. Парень все еще пребывал в шоковом состоянии, когда я подошел к нему. «Спасибо», — произнес я, кладя ладони на его плечо. «Ага», — только и смог ответить Борька, откидывая окровавленный камень. Я взглянул на поверженного монстра. «Гляди-ка, сколько сил может придать мощный выброс адреналина такому, на первый взгляд, щуплому мальчишке». Усмехнулся я про себя, увидев торчащие из черепа твари острые осколки и истекающую мощными толчками крови распоротую глотку. «Хорошая работа!» — раздался голос. Я и Борька одновременно повернулись. Это был Максим Петров. «Я бы так не смог!» Максим подошел ближе и принялся рассматривать мертвого монстра. «Вы не перестаете удивлять!» «Так, а что это?» Парень присел и что-то поднял. из развалившейся на полу лужи крови. Максим нахмурился. На его лице читалось удивление и смятение. Видимо, он нашел что-то, что заставило его беспокоиться. «Что там?» — пробормотал еще не отошедший от шока Борька. «Да так», — Петров на мгновение замолчал. «Показалось, просто какая-то железяка. Видя его состояние, я понял, что парень намеренно солгал, но не стал приставать с вопросами. Это его дело, и меня оно меньше всего касалось. «Так, парни», — произнес я, — «не время рассиживаться. Пора валить отсюда, пока на запах крови не пришли его сородичи». Я слегка пнул мертвое тело монстра. До самого выхода из разлома мы шли молча. Каждый размышлял о чем-то своем. Борька, по всей видимости, переваривал свой поступок, постепенно выходя из шокового состояния. Он то задумчиво хмурил брови, то загадочно улыбался. Потом и вовсе начал тихо, в полголоса, хвалиться близняшкам о том, как завалил монстра. Петров хмурился и играл желваками, явно о чем-то переживая. «Я думал о том, что Боленский не смог осуществить своих планов по поводу меня. Также я понимал, что это не его решение. Оно навязано кем-то более властным и могущественным. Я догадывался, кто стоит за моими злоключениями, но прямых доказательств не имел. Впрочем, кто именно за всем этим стоит, у меня было одно соображение. Петров-старший, ведь именно на него указал стрелок. На поверхность мы вышли, как трое парней, побывавших в аду. Грязные, побитые, уставшие, перепачканные кровью и грязью. Дневной свет больно ударил по глазам, заставив зажмуриться на несколько мгновений. Привыкнув к нему, мы увидели финиш. Около него стояли наши девчонки с манекеном, профессор Оболенский и еще несколько преподавателей. Оболенский выглядел недовольно, все время передергивал плечами и фыркал. А увидев нас, и вовсе отвернулся. «Поздравляем с почетным первым местом!» — выпалил кто-то из преподавателей. «Где остальные?» — процедил я сквозь зубы. «Одну команду дисквалифицировали», — пояснила Милена. «Вторую в полном составе госпитализировали». «Это не победа!» — я взглянул Оболенскому прямо в глаза. «Это позор для одних и очередной проигрыш для других. Да, профессор?» Оболенский смерил меня испепеляющим взглядом, но промолчал. Я понимал, что он всего лишь пешка в этой беспощадной партии. Ему предстоит оправдываться перед своим хозяином. А мне предстоит выяснить, прав я или нет. Поместье Петровых на следующий день. Яркие лучи солнца, проникая сквозь стекла огромных окон, наполняли столовую мягким теплым светом. Отражаясь от безупречно отполированного столового серебра и прозрачного, словно ключевая вода, хрусталя, они рассыпались на множество ярких лучиков, играя на стенах и потолке радужными солнечными зайчиками. Столовую наполняли запахи жареного мяса, свежих овощей, сочной зелени и ароматного, сваренного на раскаленном песке кофе с добавлением специй. Отец и сын сидели за завтраком. Тишину нарушали лишь скрежет ножей, режущих пищу на тарелках. Казалось, что в семье Петровых наконец-то воцарилось спокойствие и взаимопонимание, но так казалось лишь со стороны. Максима распирало от чувств и бушующих эмоций. Он старался не показывать их. Парень ждал нужного момента, чтобы получить от родителей ответы на свои вопросы, а не очередной шквал криков и возмущения. Максим изредка поглядывал на невозмутимого и властного отца. Его каменное лицо не выказывало ни единой эмоции. Впрочем, оно было таким всегда. Возможно, из-за этого никто не мог предугадать, что творится в голове Гвидона Петрова и чего от него ожидать в следующую секунду. Это было лицо уверенного в себе и в своей безнаказанности человека. Пусть не бога, но всевластного под стать императору. Покончив с едой, Гвидон Петров откинулся на спинку кресла. В одной руке он держал чашку с кофе, во второй — дымящуюся курительную трубку. Сейчас он был расслаблен, как никогда, и казалось, ничто и никто не сможет нарушить ту внутреннюю гармонию, воцарившуюся в его сознании. Отец от неожиданности Петров-старший вздрогнул и посмотрел на сына. «Нам нужно поговорить», — сказал Максим, отодвигая тарелку с остатками недоеденного завтрака. Гвидон вопросительно приподнял правую бровь. Для него было удивительным, что его отпрыск решил о чем-то поговорить. «Я знаю, что во время второго этапа экзамена я надышался дымом и потерял сознание. Меня вынес на себе Дебров. Выходит, он не такой уж и плохой, как ты говоришь?» «Все не так просто, как тебе видится», — Гвидон нахмурился. Максиму стало ясно, что этот разговор не нравится его отцу, а значит, что закончится очередным скандалом. Но отступать было некуда. Он хотел знать правду, какой бы горькой и неприятной она ни была. «Но ты должен понимать, что этот Дебров действовал из-за собственной выгоды, но никак не из-за сострадания к тебе», — продолжил глава семейства. «Если бы он оставил тебя в лесу, то это расценивалось бы как оставление человека в опасности. В конце концов, ты был в его команде, что повлияло бы на результат экзамена. Так что в его действиях нет ничего удивительного. Дебров не хотел получить дисквалификацию всей команды и с позором покинуть академию. А ты, оказавшись на его месте, поступил бы так же?» Максим посмотрел отцу прямо в глаза. Он заметил в них яркую искру, от которой вспыхнул огонь ярости. «Я на своем месте!» — рявкнул Гвидон. «Не смей ставить меня на одну ступень с этим никчемным отребием! Я Гвидон Петров, вся Академия. Каждая душа в ней принадлежит мне. Стоит мне щелкнуть пальцами, твой Дебров навсегда покинет и Академию, и этот город. Боюсь, ты слишком преувеличиваешь свои возможности», — бросил Максим. «Что?» — глава семейства вскочил с кресла и ударил ладонью по столу так, что зазвенела посуда. А хрустальная ваза с цветами с грохотом упала на пол, разлетевшись на множество осколков. «Да как ты смеешь сомневаться в моих возможностях, щенок? Признайся, ведь это ты настоял на проведении этих экзаменов. За всю историю Академии не было столь сложных и опасных проверок. Неужели ты решил пожертвовать десятками судеб ради того, чтобы избавиться от Кости?» Максим был напорист и непреклонен. Наконец-то он понял, что не боится своего грозного родителя и не хочет становиться его копией. «Неужели ты испугался его? Или ты боишься чего-то другого? Например, того, что знает Дебров?» «Да как ты смеешь?» — взорвался Гвидон. «Запомни раз и навсегда, я ничего и никого не боюсь!» На его висках вздулись вены, а морщины на лбу стали похожи на глубокие борозды. «Это меня все боятся!» «Думаю, не все тебя боятся», стараясь сохранить невозмутимость, произнес Максим. От такой наглости со стороны сына Гвидон на мгновение потерял дар речи. Его колючие, наполненные злобой глаза, забегали по сторонам, словно искали орудие, которым можно выбить спесь из взорвавшегося мальчишки. «А что ты скажешь про монстров, напавших на Деброва? Я знаю, что это твоих рук дело. Я видел одного из них во время третьего этапа». «Что ты несешь?» Петров-старший занервничал. Он пытался скрыть это, но в этот раз это не удалось. «Я поставляю трупы убитых титанами монстров в Академию. Это позволяет тебе жить, ни в чем себе не отказывая. Покупать те шмотки, которые ты хочешь. Жрать вкусную еду. В конце концов, клеить девок из высшего общества, а не прочих деревенских мочалок. А про живых монстров ты что-то напутал. Только мертвечина». «Нет, отец!» — Максим встал из-за стола. «Ты лжешь!» С этими словами он достал из кармана небольшой железный кулон, тот самый, который выпал у монстра в разломе. Это была бирка с гербом рода. Точно такие висят у них в доме и лаборатории. Бирка была в крови. Увидев знакомую вещь, Гвидон нахмурился, пробормотал. «Это еще ничего не доказывает. Я устал тебя бояться. Я устал во всем быть похожим на тебя. Мне надоело играть роль Петрова Всемогущего. Я хочу быть собой и жить, так как я считаю правильным. Даже несмотря на то, что это будет отлично от твоих представлений о правильности, построения моей судьбы. Помнится мне, папаша твоего Деброва то же самое сказал перед тем, как сдохнуть в недрах разлома», — выпалил Гвидон. Но тут же осекся. Он понял, что сболтнул лишнего в порыве гнева. Петров-старший сжал кулаки до белых костяшек, смотрел на своего поверженного, внезапно открывшейся правдой сына. «Ты...» Максим с трудом проглотил подкативший горлу горький ком из обиды и ненависти. «Монстры!» — парень уперся руками в стол и немного подался вперед. «Это не те твари, что лезут из разлома? Нет! Это ты, настоящий монстр! Мерзкий, безжалостный, утерявший всю свою человечность! Знай! С этого момента я не желаю называться твоим сыном! Я презираю тебя!» Раздался звук отпущенной пощечины, наполненный смесью ярости и бессилия, приправленный обидой и разочарованием. Максим приложил ладонь к соднящей щеке. На глазах парня навернулись слезы. Ему не было больно физически. Его душу разрывало от чувства обиды и ненависти к своему отцу, окончательно потерявшего свою истинную сущность. «Пошел вон, щенок!» — прошипел сквозь стиснутые зубы Гвидон. «Больше ты меня не увидишь!» — бросил Максим, разворачиваясь и покидая столовую. Гвидон рухнул на кресло. Внутри него бушевало обжигающее пламя. Его пальцы судорожно забарабанили по столешнице. Петров-старший понимал, что его сын вышел из-под контроля. Теперь он знает намного больше, чем должен. Теперь в умелых, заинтересованных в свержении рода Петровых руках Максим может стать грозным оружием. И выкрутиться уже не получится. Максим стал угрозой его империи, его власти, его могуществу. Нужно на время оградить его от всех. Гвидон не мог этого допустить. Его время еще не настало. Он не готов все потерять. Решение пришло само собой. «Степан!» — рявкнул Петров-старший. В столовую вбежал мужчина лет 60. Невысокий, слегка сутулый. На лице расчерчено множеством морщин, густо поросшим седой бородой, читался неприкрытый страх перед хозяином. «Звали Гвидон Алексеевич?» произнес мужчина, немного склонившись и устремив взгляд в пол, как нашкодивший ребенок. «Скажи няньке, чтоб собрала вещи Максима. Для прогулки или на какое светское мероприятие?» «Все!» — раздраженно прорычал Гвидон. «Максим сегодня уезжает. Надолго. Пшел вон!» «Слушаюсь!» — Степан поклонился и был таков. Автомобиль выехал через распахнутые высокие кованые ворота черного цвета и свернул в сторону шоссе. Гвидон Петров стоял у большого панорамного окна, наблюдая, как створки ворот захлопываются и провожая сына. «Что ж», — произнес он, переведя взгляд на стальной жетон с гербом его компании «Петров», оставленный его сыном на обеденном столе. «Там ты не сможешь мне помешать». Гвидон с силой сжал жетон в кулаке. «Ну, Дебров!» Выражение лица Петрова-старшего изменилось. Оно стало темным, а в глазах появились красные прожилки, налитых кровью капилляров. «Я тебя достану и сотру в порошок. Клянусь честью своего рода!» Гвидон со злостью швырнул жетон в дальнюю стену столовой. Железка звонко срикошетила и покатилась по гранитной плитке пола. «Добрый день, Гвидон Алексеевич!» Услышав этот голос, Петров-старший застыл на месте и, почувствовав холод, сродни могильному, окутывающий его тело и душу. Глава семьи повернулся к человеку в черной мантии. Его бледно-голубые глаза обжигали сознание ледяным светом. Петров-старший был переполнен ужасом, но старался не подавать вида. Он не мог сдаться и потерять все в одно мгновение. «Меня зовут Леонард Морвен», — представился гость. «Надеюсь, мне не нужно рассказывать, кто я и по какому вопросу посетил вас». «Добрый день», — наконец-то произнес Гвидон. «К сожалению, мне неизвестна цель вашего визита. Я чем-то провинился перед Инквизицией». «Если вы не понимаете, что привело меня в ваш дом», — инквизитор смерил Петрова взглядом, словно сканируя, — «то почему тогда вы так нервничаете? Не каждый день приходится принимать в гостях столь высокопоставленных людей. Гвидон Алексеевич, успокойтесь. Я пока не предъявляю вам никаких обвинений». Леонард посмотрел Петрову прямо в глаза и повторил. Петрову не понравилось, какой интонацией он произнес это слово «пока». «Пока не предъявляю». «Мы расследуем применение запрещенной магии в старой церкви, неподалеку от Академии. Вы знаете что-нибудь об этом?» «При всем уважении к вам и Великой Инквизиции, ничем не могу помочь», — произнес Гвидон. «Ведь я не ученик Академии. Лучше вам об этом спросить ректора». «Что ж, тогда я расскажу вам, что мы обнаружили следы достаточно специфической и весьма токсичной магической силы. Подобная аура исходит от ваших рабочих, чумных докторов. Ведь именно они, если я не ошибаюсь, доставляют в Академию тела монстров. Как вы можете это объяснить?» Гвидон лишь развел руками. «Также нам известно, что через какое-то время рядом с заброшенной церковью проводилась дуэль между вашим сыном и Константином Дебровым. Кстати, а где Максим? Я бы хотел тоже поговорить с ним». «Мой сын уехал на практику в одну из деревень Мирской области. Применяет свои знания в помощь сельским жителям. Благородный поступок, не так ли?» ответил Петров-старший, стараясь сохранять хладнокровие в разговоре. «А что касается Деброва, полагаю, это его рук дело. Максим рассказывал мне, что Константин неоднократно интересовался запрещенной магией и даже как-то применил ее на собрании книжного клуба, едва не погубив своих соклубников. На вашем месте я бы повнимательнее присмотрелся к этому парню. А насчет дуэли ее не было. И всем известно, что дуэли запрещены. Парни так просто резвились. Все мы когда-то были подростками. Кипучая кровь, известное дело». «Благодарю вас, Гвидон Алексеевич». Инквизитор развернулся и, словно паря над полом, бесшумно направился к выходу, бросив напоследок: «Я не прощаюсь. Мы еще обязательно увидимся».